Однако, когда баварский курфюрст решил заказать Вольфгангу оперу, архиепископ все-таки дал согласие. Колоредо пошел на это лишь потому, что побоялся испортить отношения со своим могущественным соседом. Вольфганг, обрадованный возможностью вырваться из Зальцбурга, не задавал никаких вопросов, а, получив либретто, тут же принялся за работу. И снова никто не спрашивал его мнения относительно либретто «La Finta Gardiniera» — «Мнимая садовница», выбранного самим курфюрстом. Сюжет «Мнимой садовницы» сводился к приключениям аристократки, решившей отомстить мужу и в то же время вернуть его любовь. Героиня скрывается под видом садовницы и становится жертвой любовных преследований. В этой путанице и романтической неразберихе принимали участие еще две пары, но в финале все недоразумения благополучно разрешались в лучших традициях оперы Буффа. Вольфгангу либретто показалось запутанным и глупым, но тема неразделенной любви нашла отклик в его сердце. И он выражал это в своей музыке. Пусть они не думают, что он сочиняет лишь для их удовольствия. Все любовные арии были исполнены нежности и грации, и постепенно Вольфганг полюбил эту музыку. Ко времени их приезда в Мюнхен партитура была закончена. Вольфганг не стал вначале прослушивать певцов, как делал в прошлом. «Пусть сами справляются, как умеют», — решил он. «В жизни так часто приходится полагаться только на свои силы». Репетиции шли гладко, и Леопольда это радовало. Музыка ему очень нравилась. Увертюра легкая, очаровательная и написанная с профессиональным мастерством. Первая значительная ария звучала весьма изящно и в то же время отличалась хорошим построением. Игривые нотки, встречавшиеся в партии служанки, подчеркивали глубину страданий ее госпожи. Бас отвечал поддразнивающей его служанке на забавной смеси немецкого, итальянского, французского и английского. Леопольду понравился трагикомизм этой арии, хотя в самом либретто не было ни трагичного, ни комичного. Новой для уха явилась и ария тенора, певшего о неразделенной любви. Она звучала величественно и патетично и трогала до глубины души. А дуэт примирения вызвал у Леопольда слезы. Дуэт был овеян нежностью и лиризмом. Совершенство мелодии внушало благоговение. Когда генеральная репетиция окончилась, Леопольд молча обнял сына. Все было подготовлено, но премьера оперы дважды откладывалась, и Вольфганг начал волноваться. Папа возлагал надежды на то, что если курфюрсту понравится мнимая садовница, он предложит сыну место, но курфюрста не было в Мюнхене. Задержка объяснялась множеством причин. Максимилиан охотится. Максимилиан занят важными дипломатическими делами. Максимилиан недоволен партитурой. Максимилиан ждет приезда архиепископа Колоредо, чтобы тот мог почтить своим присутствием премьеру. Когда стало ясно, что Колоредо и не собирается приезжать, Максимилиан вернулся в Мюнхен. И на следующий вечер мнимую садовницу впервые поставили на сцене. Театр был переполнен. После каждой арии в зале долго гремели аплодисменты, а когда занавес опустился, восторженные крики «Браво, Моцарт!» буквально сотрясли театр. Позже на приеме в честь курфюрста Максимилиан подошел к Моцартам. «Мы с вами старые знакомые», — сказал он. Я слышал игру мальчика, когда он приезжал еще совсем маленьким. Даже дважды. Господин Моцарт, вы знакомы с моим театральным директором, графом фон Цейлем? Да, мы имели честь познакомиться с его сиятельством в наши прежние визиты. Леопольд слыхал, что граф пользуется большим влиянием. Граф фон Цейль, почтительно стоявший рядом со своим хозяином, слегка кивнул. «Опера вашего сына интересна», — сказал он. Вольфганг сомневался, комплимент ли это. «Мы счастливы, ваше сиятельство», — сказал Леопольд, — «доставить вам удовольствие». Она превзошла все ожидания. Сколько лет вашему сыну? 18. Через несколько дней исполнится 19. Вольфганг будет рад познакомить его высочество и с другими своими произведениями, дивертисментами, симфониями. «В данный момент я очень занят», — ответил курфюрст. «Мы можем подождать», — с готовностью откликнулся Леопольд. Курфюрст, казалось, погрузился в глубокое раздумье, а Вольфганг вспомнил, что пока публика кричала «Браво, Моцарт!», курфюрст непрерывно нюхал табак и сморкался. «Курфюрст не знает, на что я способен», — подумал Вольфганг. «Никто не знает, даже папа». Наконец курфюрст сказал: «Как вам известно, музыку я люблю, но заниматься этими делами предоставляю графу фон Цейлю». Курфюрст удалился. Ему нужно было пораньше лечь спать. На завтра предполагалась большая охота. Дождливые дни он посвящал любовным развлечениям, но в солнечные ничто не могло заменить ему охоты. А сейчас как раз стояла удивительно сухая и теплая для января погода, которая могла продержаться с неделю, не больше. Свежий воздух и охотничий азарт бодрили курфюрста, заставляли забывать, что ему уже 47. Его высочество не любил переутомлять себя, ему нравилась лишь усталость после дня, проведенного на свежем воздухе. Заказывая оперу, граф фон Цейль хотел развлечь его. Но вернулся курфюрст в Мюнхен лишь потому, что учтивость требовала его присутствия в случае приезда Колоредо. Сама же опера казалась ему лишней обузой, не больше. Приунывший после ухода курфюрста Леопольд постарался скрыть свое разочарование. «Граф фон Цейль», — сказал он, — «вы знаете, мой сын — талантливый композитор, и вы могли бы воспользоваться его услугами. Но ведь ваш сын состоит на службе у архиепископа, не так ли?» Леопольд пожал плечами. «В общем-то, да, ваше сиятельство, но это не помеха. Уверяю вас, ваше сиятельство, я могу написать любую заказанную мне вещь», — сказал Вольфганг. «Но у нас есть капельмейстер и композитор, господин Михль, который, как говорят, все свое время отдает обучению певцов», — подумал Леопольд, — «и ведет, можно сказать, собачью жизнь». Вслух он сказал: «Вольфганг мог бы быть его помощником. Концерты нам уже приелись». «Я буду осмотрителен в этом отношении», — сказал Вольфганг. Он знал, что папа ждал от него этих слов, и пересилил себя. «Не сомневаюсь, что и другие ваши вещи имели бы большой успех», — продолжал граф фон Цейль, — «только их некому слушать. Двор на некоторое время покидает Мюнхен. Сожалею, но сейчас у нас нет вакансии». «А позднее?» — спросил Леопольд. «Трудно сказать. За оперу вам причитается 50 гульденов». Колоредо прибыл в Мюнхен через день после премьеры «Мнимой садовницы». Леопольд и Вольфганг не сомневались, что его светлость опоздал умышленно. Оперу повторили еще 2 раза, и оба раза архиепископ отсутствовал, хотя и находился в Мюнхене. Узнав о приезде именитого гостя, поспешно вернулся курфюрст, и придворные музыканты получили распоряжение дать в честь архиепископа концерт во дворце. Вольфганга пригласили, но не как исполнителя, и это встревожило Леопольда. Однако после концерта, по мнению Леопольда и Вольфганга весьма посредственного, из публики послышались выкрики «Моцарта! Моцарта!», и когда Вольфганг, подталкиваемый отцом, поднялся с места, со всех сторон понеслись крики «Браво!», и разразилась буря аплодисментов. Курфюрст, сидевший рядом с Колоредо, шепнул что-то графу фон Цейлю, и тот знаком подозвал Леопольда. «Его высочество хочет послушать игру вашего сына», — сказал граф. Вольфганг сыграл на клавесине одну из своих сонат и удостоился похвалы курфюрста за прекрасное исполнение. Колоредо не промолвил ни слова и вообще делал вид, будто не замечает их присутствия. Леопольд слышал, как курфюрст сказал: «Вам повезло, Иероним, что у вас на службе такой талантливый юноша», и видел, как Колоредо, пожав плечами, неохотно кивнул в ответ. «Следует засвидетельствовать свое почтение его светлости», — подумал Леопольд. Однако пробиться к нему оказалось почти невозможным. Плотная толпа льстивых придворных кольцом окружала архиепископа. А позднее граф фон Цель отвел его в сторону подальше от архиепископа и сообщил: «Я сказал его светлости, что Вольфганг — необыкновенный музыкант, и тем самым укрепил ваше положение, Моцарт. Теперь он до конца жизни с вами не расстанется». Граф преподнес это как великую похвалу, но Леопольд подумал, уж не хочет ли баварец избавиться от них. И тут вдруг они с Вольфгангом очутились в одиночестве. Все гости вслед за курфюрстом и архиепископом направились в зал для приемов. Спустя несколько дней Франц Иосиф Альберт, веселый и добродушный владелец гостиницы «Черный орел», где остановились Моцарты, предложил Вольфгангу принять участие в соревновании в игре на клавесине с капитаном Игнацем фон Бетцке. Вольфганг хотел отказаться. Ему претила самая мысль о подобного рода соревнованиях, но папа сказал: «Отлично придумано. Господин Альберт — большой любитель музыки и знаком со многими видными баварскими музыкантами. Бывая в Мюнхене, они всегда останавливаются у него. К его мнению прислушиваются». Это еще не значит, что он действительно способен судить о музыке. Я говорю не о том. Бетцке считается лучшим немецким клавесинистом. Если все увидят, что ты играешь намного лучше, а сам вдвое моложе Бетцке, такая победа пойдет нам на пользу. Вольфганг нехотя согласился. Но, увидев инструмент, на котором предстояло играть, он чуть было не отказался. В гостиной у Альберта стояло большое новое фортепиано, а не клавесин. С тех пор, как Кристиан Бах давал ему в Лондоне уроки игры на фортепиано, Вольфганг еще несколько раз играл на этом инструменте, но не выступал перед публикой. И тем не менее пришлось принять вызов, ведь дело касалось музыки. Познакомив их, Альберт объявил: первым играет Бетцке, как старший по возрасту, и сначала он исполнит два своих собственных сочинения. Вольфганг увидел, как длинные пальцы его сухопарого соперника с необычайной проворностью замелькали по клавишам. Сочинения Бетцке показались ему никуда не годными, но публике они, видимо, пришлись по вкусу, аплодировали громко. Бетцке играл так быстро, будто принимал участие в скачках. Руки его носились по всей клавиатуре с необузданностью молодого жеребца. Темп был неровный, а играя бравурные пассажи, он явно рисовался. Бетцке участвовал в Семилетней войне, где и заработал чин капитана. «Вот и зря не остался в армии», — подумал Вольфганг. Наступил черед Вольфганга. Взяв несколько аккордов, он понял, что никогда еще не играл на таком прекрасном инструменте. Правда, многое было непривычным. Начал он в медленном темпе, играя с подчеркнутой точностью, но по мере того, как осваивался с фортепиано, игра его приобрела полное богатство оттенков. «Сын выглядит весьма изящно в своем коричневом бархатном камзоле, белых шелковых чулках и аккуратно напудренном парике», — решил Леопольд. И руки, свыкнувшись с клавиатурой фортепиано, летали по клавишам с удивительной легкостью. «Нечего Вольфгангу себя недооценивать», — думал Леопольд. «Привлекательный юноша, пусть маловат ростом и слабее других сложением, но у него красивые голубые глаза, белая кожа, любая женщина позавидует, и лицо такое доброе и приятное». Вольфганг исполнил два своих сочинения И Альберт воскликнул: «Вольфганг, чудо! Он ни в чем не уступает капитану Бетски, хотя и младше его в два раза, только у него совершенно иная манера исполнения». Бетски тоже поздравил Вольфганга. «У вас приятная туше», — сказал он. Вольфганг промолчал. Исполнение Бетски было лишено всякого вкуса. «Я считаю, что это ничья», — объявил господин Альберт. «Вы правы», — подтвердил Леопольд. Он понимал, что сын положил Бетске на обе лопатки. «Только почему у Вольфганга такой отсутствующий вид?» А Вольфганг влюбился. Это фортепиано оказалось несравненно лучше всех, на которых ему приходилось играть. И если звук фортепиано Кристиана Баха был несколько смазан, то здесь он отличался поразительной чистотой. Но выступал он отнюдь не блестяще, что бы там ни говорил папа. Играл на фортепиано, как на клавесине. Ему следует хорошенько поупражняться. Вольфгангу не терпелось обсудить это с папой, но папа был чем-то расстроен. Леопольд получил записку от Колоредо, в которой Моцартом приказывалось незамедлительно вернуться в Зальцбург. «Колоредо становится невыносимым», — ворчал папа. «Что он от меня хочет?» — спросил Вольфганг. «Не знаю. Похоже, однако, дело срочное». Через несколько недель в Зальцбург с государственным визитом прибыл младший сын Марии Терезии, эрцгерцог Максимилиан, гостивший перед тем у своей сестры Марии Антуанетты, недавно коронованной королевы Франции. В честь всего великого события третий концертмейстер архиепископа Колоредо Вольфганг Моцарт написал оперу «Иль ре пасторе» — «Король-пастух». Либретто, повествовавшее о доброте Александра Великого к молодым влюбленным, уже использовалось многими композиторами, но Колоредо именно на нем остановил свой выбор, чтобы достойно отпраздновать приезд 19-летнего принца. Архиепископа мало заботило, что выбор сделан в последнюю минуту, и тем самым придворный композитор поставлен перед необходимостью написать в кратчайший срок увертюру и 14 арий. На извинение эрцгерцога, что он стал причиной такой спешки, внезапно приняв решение посетить Зальцбург, архиепископ ответил: «Музыкантам палка полезна». В душе он полагал, что добросердечный правитель — это слабый правитель, твердость характера — качество более ценное. Архиепископ не жалел затрат на оперу и гордился этим. В добавление к придворным музыкантам он нанял на службу одного кастрата. Но не повысил жалование композитору и не сделал ему подарка в награду за оперу. Все написанное его придворными музыкантами он считал своим достоянием. Максимилиану понравилась опера «Король-пастух». «Любой сюжет, — сказал он после спектакля, — Метастазио умеет сделать занимательным. Да и музыка соответствующая, хотя, на мой взгляд, слишком уж красивая». «Музыка Моцарта всегда слишком красивая», — подтвердил Колоредо. «Но пока у нас нет лучшего композитора». К ним подошел граф Карл Арко. «Может быть, ваша светлость желает побеседовать с кем-нибудь из музыкантов?» — спросил он. «Они ждут». Архиепископ взглянул на эрцгерцога, и тот сказал: «Кастрат пел очень неплохо. Передайте ему от меня 20 гульденов». «Сочту за честь», — ответил Карл Арко. «Какие будут еще приказания у вашего высочества?» «Больше никаких». «Больше никаких», — повторил архиепископ. Провожая эрцгерцога в его личные покои, архиепископ украдкой рассматривал гостя. Эрцгерцог был ниже его ростом и совсем еще мальчик. Однако ходили слухи, что как только эрцгерцог достигнет совершеннолетия, его тут же сделают архиепископом или кардиналом. Эта мысль вызвала у Колоредо раздражение, и он подумал, что быть радушным хозяином не так-то легко, как считают иные аристократы.